хлеб сам родится в земле. Мужик только щекочет ее сахой, как баба коровье вымя. Это не полный труд, верно, хозяин? — Да должно так, — поддакнул накормивший их человек. — Ваша власть вам видней. — Дурак ты, кулацкий кум! — вмиг рассердился Копенкин. — Наша власть не страх, а народная задумчивость. Сторож согласился, что теперь задумчивость. Перед сном Дванов и Копенкин говорили о завтрашнем дне. «Как ты думаешь, — спрашивал Дванов, — скоро мы расселим деревни по-советски?» Копенкин революцией был навеки убежден, что любой враг податлив. «Да то долго. Мы враз скажем, что иначе суходольная земля хохлам отойдет. А то просто вооруженной рукой проведем труд гушповинность на перевозку построек. Раз сказано «земля, социализм», то пускай то и будет. «Сначала надо воду завести в степях», — соображал Дванов. «Там по этой части сухое место. Наши водоразделы — это отродье Закаспийской пустыни». «А мы водопровод туда проведем», — быстро утешил товарищ Копенкин. «Оборудуем фонтаны, землю в сухой год намочим, бабы гусей заведут, будут у всех перо и пух, цветущее дело». Здесь Дванов уже забылся. Копенкин подложил под его раненую ногу травяной мякти и тоже успокоился до утра. А утром они оставили дом на лесной опушке и взяли направление на степной край. По наезжей дороге навстречу им шел пешеход. Время от времени он ложился и катился лежачим, а потом опять шел ногами. — Что ты, прокаженный, делаешь? — остановил путника Копенкин, когда стало близко до него. — Я, земляк, котма качусь, — объяснил встречный. — Ноги дюже устали. Так я им даю отдых, а сам дальше движусь. Копенкин что-то усомнился. — Так ты иди нормально и стройно. — Так я же из Батума иду. 2 года семейства не видел. Стану отдыхать, тоска на меня опускается. А котма хоть и тихо, а все к дому, думается, ближе. — Это что там за деревня видна? — спросил Копенкин. — Там-то? — странник обернулся помертвелым лицом. Он не знал, что покрыл за свою жизнь расстояние до луны. — Там, пожалуй, будут ханские дворики. А пес их знает. По всей степи деревни живут. Копенкин постарался дальше вникнуть в этого человека. «Стал быть, ты дюже жену свою любишь?» Пешеход взглянул на всадников глазами, отуманенными дальней дорогой. «Конечно, уважаю. Когда она рожала, я с горя даже на крышу лазил. В ханских двориках пахло пищей, но это курили из хлеба самогон. В связи с этим тайным производством по улице понеслась какая-то распущенная баба. Она вскакивала в каждую хату и сразу выметывалась оттуда. «Хронт ворочается», — предупреждала она мужиков, а сама жутко оглядывалась на вооруженную силу Копенкина и Дванова. Из исп полз чад, крестьяне лили в огонь воду. Самогонное месиво наспех вносили в свиные корыта, и свиньи, наевшись, метались потом в бреду по деревне. «Где тут совет, честный человек?» — обратился Копенкин к хромому гражданину. Хромой гражданин шел медленным важным шагом, облеченный неизвестным достоинством. Ты говоришь, я честный? —